Эпилог. Как хорошо, когда можно выспаться и никуда не спешить. Суббота – день для самостоятельной подготовки, а воскресенье – выходной. Две недели в школе пролетели как один миг. Черт, не могу уснуть, и валяться в постели нет желания. Встал и пошлепал в душевую. Под нос напеваю веселый мотив, привязавшийся от шали. Свою столовую оборудовал по совету одного из старшекурсников, объяснявшего только что поступившим все правила и законы школы. Ну, честно говоря, Гаррис, так парня звали, который что-то накосячил и отбывал наказание, остановился на бытии, запретах и как их пытались обходить. Намеки делал прозрачные, но толком ничего не сказал. Однако некоторые его советы облегчают жизнь, с этим не поспоришь. Правда, пришлось потратиться на компактный ледник, этакий ларь, поддерживающий низкую температуру. В нем храню продукты. Обзавелся и небольшой жаровней. На ней легко вскипятить чайник или поджарить яичницу. Основное блюдо голодного студента. Купил чайник, сковородку, кастрюлю, разную кухонную утварь. Подруги создали в моих комнатах уют и повесили занавески. Надо бы еще коврами озаботиться, а то говорят, что зимой тут не так тепло. Все неплохо, но нагрузка высокая. Голова прямо пухнет от знаний. О существовании некоторых мышц давно забыл. Гразин нас гоняет хвост и гриву. Девушкам только послабление дает, и то небольшое. «Зато мне тут нравится», — резюмировал я, выходя из ванной комнаты, собираясь сделать себе кофе. В дверь пару раз кто-то стукнул и за ручку дернул. «Кого черти принесли?» — поинтересовался я. «Макс, открывай!» — раздался голос Шали. «Быть не может, приятель уже встал, а вчера вечером просил, чтобы его до обеда или до ужина не вздумали беспокоить. Что-то случилось?» Поинтересовался я, пропуская друга в небольшую прихожую. «Да», — коротко ответил тот, направляясь на кухню. «Только не говори, что ты подбивал клинья к Тумиле. Дама, она строгих правил. Хрен сдадим зачет по этикету и поведению на балу», — погрозил я пальцем другу. «Ха, издеваешься?» — хмыкнул приятель. «Ей лет в обед под сотню. Сделай мне, пожалуйста, свой гадко вкусный кофе, к которому пристрастился». «Ты у меня все запасы зерен уже уничтожил». Я деланно нахмурился, но это у нас такой ритуал. Вечерами, после занятий, когда требуется выполнить домашку, Шали ко мне заходит и выпивает пару чашек кофе, иначе он засыпает на ходу. Кстати, пока сын судьи к студенткам приглядывается, но не пытаются перед ними хвост распускать. Этому есть несколько причин. Девицы чуть ли не все задирают носы. От сильных кланов дают понять, что мы им не ровня. В первый же день перезнакомились. Когда узнали, что я будущий глава книжного клана, то одна даже засмеялась, а потом заявила о сочувствии. Шали и Терри также выглядят белыми воронами, а вот к Тальене отношение другое. К ней пытаются набиться в друзья, но та впряглась в учебу. «Так что произошло?» — спросил я, разливая по чашкам ароматный напиток. «У нас новый ученик», — задумчиво сказал Шали. «И...» «Чего ты разволновался?» Доставая булочки с вареньем, поинтересовался я. «Это наш старый знакомый Фозен», — сказал приятель. «Вот как?» — озадачился я. «А что ему тут понадобилось?» «Не знаю, но мне это не нравится», — ответил приятель, а потом уточнил. «Подозреваю, пустынник тут из-за наших подруг. На какую-то он запал и вряд ли отступится. Терка или Талька, как думаешь?» «Скорее последнее, но гарантировать не стану», — сделал я большой глоток кофе. «Посмотрим. Если начнет себя плохо вести, то найдем управу. Ты только из-за этого так рано поднялся?» «Нет», — тяжело вздохнул Шали, а потом признался. «Режим, чтоб его». «Уже привык просыпаться ранищу. И скрутился, а даже задремать не получилось». «А ты кофе вкусно готовишь. К кому еще идти? На второй-то этаж путь до обеда заказан». «Пойдем на ристалище, разомнемся», — предложил я. «Только не сегодня. Отдохнуть хочу», — отмахнулся от моего предложения приятель. «Ну, его право. Силы не потащу. А вот сам стараюсь физическую форму поддерживать и навыки рукопашного боя оттачивать. Опять-таки, есть над чем поразмышлять и подумать». Приятель отправился к себе, а я направился наматывать круги, делать растяжку и заниматься на турнике. Это только в каких-то легендах говорят о магах, что те ничего тяжелее вилки в руке не держали. Но их все боялись. «Бегу. Пот заливает лицо». «Планы на будущее пока строить не могу. Нет возможности заниматься прибыльными делами. Вельда пока не решила в столицу перебраться. Она прямо-таки разрывается с желания рискнуть и боится потерять синицу в руках. Мы с ней часто переписываемся. Бизнес-план она получила». «Ничего, тихим сапом уговорю. А в поселение вместе наведываться станем. Драконьи горы, замок, расположенный рядом, земли, деревеньки перспективны. в том числе и последнее пристанище графини Утолии, манит своими загадками. С одной стороны, жду не дождусь, когда официально займу место главы книжного клана, но и хочу оттянуть этот момент, дабы обжиться в этом мире. Если посудить, то еще нет и года, как удалось обмануть смерть и оказаться здесь. Много ли сделал? И да, и нет. Далеко не все планы реализованы, есть к чему стремиться, и цели понятны. Трудности? А как иначе? Привык их преодолевать и дорогу пробивать. Если же разобраться, то предыдущая жизнь уже отдалилась, вспоминая ее как сон. «Макс, ты быстро бегаешь, привет!» — догнал меня Фазан. «Здравствуй», — вежливо ответил я, но не удержался от любопытства. «А ты-то здесь какими судьбами? Насколько помню, хотел изучать военное дело». «Знаешь, не все покупается за золото», — ответил тот. «В военной школе не оказалось тех, с кем мог бы сдружиться. А как оказалось, школа универсалов ценится выше и престижнее. На первом курсе обучаются интересные личности». «Это ты про кого?» — подозрительно уточнил я. «Ха-ха-ха, не про вашу компанию», — рассмеялся пустынник. «Честно, никому вреда делать не собираюсь, но за ответом в карман не полезу, если потребуется. Сегодня у Седрика заказал ужин в честь знакомства с одногруппниками. Приглашаю весь первый курс. Не отказывайся, приходите с Шалием и с подругами». «Хорошо», — кивнул я и стал замедляться, направляясь к турнику. Фазын побежал дальше, а я головой покачал, не веря парню, склоняясь к мнению сына судьи, что пустынник преследует непонятный интерес. Почему-то сомневаюсь, что парень тут из-за какой-то нашей подруги. Ему ничего не мешало тут раньше оказаться. Правила школы. Поступление уже закончилось, но всегда возможны исключения. Если же расценивать свое положение, то оно меня полностью устраивает. Впереди обучение, восстановление клана, а отступать не привык. Все у меня получится, но и трудности наверняка будут. Стану главой книжника, проведу на своих землях реформы, начну восстанавливать печатную продукцию, добьюсь открытия библиотек. Не забуду и про коммуникации. Как ни банально, но работать и зарабатывать золото необходимо. Однако сильно заглядывать наперед нельзя, планы имеют свойство меняться. Тем не менее, все решаемо, было бы желание и стремление. А уж этого-то точно у меня не отнять. Так что не сомневаюсь, все сложится в мою пользу. Дайте срок. От автора. Благодарю своих читателей, поддерживающих мое творчество, покупая книги, не забывающих ставить лайки, оставлять комментарии и давать советы. Отдельная признательность за помощь в работе над книгой бета-ридерам. Советы, правки и замечания делают книги лучше. Не стоит забывать и подписываться, дабы не пропустить новинки, а интересные истории намерен еще не раз рассказать. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.